за город, крапива колется, поется ловушка над головой, и машет ветками моя околица, и пахнет клевером в степи живой. Уеду за море на зиму целую, полюбопытствовать в чужом краю. И те же самые березки белые от удивления не узнаю. Грибного лета, дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Моих корабликов бумажный флот. Мне детство давнее бросает чалочку, и мама с улицы домой зовет. Грибного лета, дожди косые, родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Свете нет.